На следующий день, как только фельдфебель привез шелк, все солдаты превратились в портных. Один резал шелк по размеру, другие иголками вручную сшивали мешочки. Потом все стали развешивать порох, ссыпая в мешочки. Когда все было готово, я спросил: «Ну, кто догадался, для чего мешочки с порохом?» Ответом было молчание. «Хорошо. Захватите пару мешочков и идите все к орудию». Я приказал сделать два выстрела подряд старым способом, когда порох засыпали в ствол специальными совочками с длинной ручкой, шуфлой. Затем еще два выстрела подряд, но уже с готовыми шелковыми мешочками. Результат последнего примера удивил всех. «Занятно, ваш бродь», — подошли ко мне командиры. «Но зачем?» «Чем быстрее вы сможете стрелять, тем больше врагов будет убито, тем целее сами будете и пехотинцев сбережете». Такие ежедневные занятия я продолжал полгода. За это время видел Петра только издали один раз. И стоило из-за этого идти в пушкари. Так и медицину можно забыть. Я ждал подходящего случая, и он не замедлил появиться. Одним ранним летним утром командир полка собрал командиров. «Государь Петр Алексеевич высочайше изволил здесь, в Кожухово, устроить учебную баталию. Посмотреть хочет, по елику солдаты его в ратном деле преуспели. Кроме нашего полка будут семеновцы. Надо не ударить в грязь лицом. Командовать учениями будет генерал Гордон. Мундиры почистить, пушки надраить. Солдат по лицу не бить, дабы синяков видно не было. Выполнять». У меня по батарее синяков и так не было. Вот форму поизносившуюся починить да почистить не помешает. Через три дня в полк прибыл большой обоз людей, пролеток, экипажей. Повылазили оттуда разнаряженные генералы и прочая придворная свита, разукрашены орденами, мундиры шиты золотом, развиваются перья на шляпах. Ей-богу, куда им воевать? Хорошего бы снайпера у противника, полчаса и конец войне. Невольно я обратил внимание. Петр не любил ездить верхом, или в воске, или пешком. Командовал Гордон. Петр забрался со свитой на холм, наблюдал оттуда. После постановки задачи Гордоном командиры рот и батареи разбежались по своим местам. Пехотинцы выстроились в три шеренги и пошли на приступ неприятеля. Гордо развивалось полковое знамя, били барабаны, со стороны цирк, да и только. Нам дали отмашку, и все три батареи начали стрельбу. Наша батарея показала, что полгода не зря хлеб жевала. Стреляли очень быстро, точно, чего нельзя сказать о других батареях. С холма, где был Петр, подскакал офицер. «Кто командир роты?» Я ответил: «Кожин». «Сколько орудий на батарее?» «Две пушки, две мортиры». Офицер ускакал, а мы продолжили стрельбу. Я смотрел на цели, командовал орудиями. И вдруг сзади рявкнул голос командира полка: «Сыра!» Все застыли, а я вернулся. В трех шагах от меня стоял Петр и с ним свита. «Больно быстро и хорошо стреляешь. Кто таков?» «Кожин, государь. Если припомните, лекарь я, Лефорта лечил». «Да-да, припоминаю. А правда ли, что на батарее четыре орудия? Не верит никто. Говорят, не меньше восьми должно быть. Уж больно стрельба изрядная. — Правда, государь? Петр обошел позиции бомбардирской роты. — И правда, четыре всего. — Молодец! Он порывисто меня обнял, стиснул в объятиях. Я чуть не задохнулся. — Как удалось? Я подошел к ближайшему орудию, показал шелковый мешочек для пороха. Объяснил, для чего. Коротко рассказал о тренировках. — Молодец! Выпей со мной чарку вина! Из-за спины вынырнул ординарец, налил из бутылки вино в два здоровенных кубка. — Упаду! — мелькнуло в голове. — Но выпить надо. Кубок из рук царя, что медаль. Петр первым осушил кубок и требовательно на меня глянул. Я последовал его примеру, выпил и перевернул кубок, показывая, что он пуст. — Вот это по-нашему! — захохотал Петр. В свите захихикали. — Где шелк взял? — Купил. — А деньги откуда? — На свои. Петр грозно посмотрел на командира полка. — Почему мне не сказал? Такими мешочками только турки пользуются. Нам еще перенимать надо. А у тебя, командир роты, умнее тебя оказался. Повернулся ко мне. Проси, что хочешь. Порадовал ты меня сегодня. Нам бы таких гренадеров и бомбардиров побольше. Турцы башку быстро бы скрутили. Дозволи госпиталь открыть в Москве, дабы лечить раненых, больных и увечных. Здание мне надо, да немного денег на инструменты. Петр задумался. Не время пока сейчас, на Азов скоро походом пойдем. Назначаю тебя командиром всех пушкарей в полку. Обучи все бомбардирские роты как свою. Повоюем, Азов, а там можно и вернуться к разговору о госпитале. У самого такие думки были. Деньги на картузы да пороха в полковой казне возьми, дозволяю. Ну, а для себя что хочешь? Отпуск на 3 дня. Дозволяю. Ты сегодня меня порадовал, а Гордон так в удивлении просто. Нигде в Европе так не стреляют. Может, только османы? С утра после доклада командиру полка я уехал в Москву. Была настоятельная необходимость. Михаил с сыном подобрали каменный дом для меня. Надо было осмотреть, ну и, если понравится, составить купчую. Дом был недалеко от моего старого жилья, небольшой участок земли, каменное строение в 1 этаж и 6 комнат. Меня дом устроил. И мы со старым хозяином поехали составлять купчую. Теперь в управах появились для оформления таких сделок специальные люди, стряпчие. В заботах прошел день. Вечером, как водится на Руси, обмыли покупку. Я попросил Михаила еще об одной услуге. Нанять мне прислугу, сторожа, кухарку, кучера. Сын его, Юрий, пообещал уже завтра решить вопрос.